связи. И теперь, увы, ангел, дети мои, несут меня в некрой оазис. Я говорил вам лишь о смерти, ведь только она самой высокой правдой светит до самого дна. А мы страшащиеся дети, ее как огня, коим спокойно только в клетке из этого дня. Я говорил вам лишь о смерти, ведь только она самой высокой правдой светит до самого дна. А мы страшащиеся дети, ее как огня, коим спокойно только в клетке из этого дня. Из этого дня. Обними меня покрепче, вода. Брови фьорда точат волны. Хоть замен тебе мне нечего дать. Твой поток несет покорно сквозь шов горизонта туда, где великий магнит. Мне великий магнит стать его частью и познать счастье. Но помоги догадаться, а сколько чего зная носитель, как скоро его отдашь мне увидеть. Эту жажду мне не удалить реверсивным дождем из молитв на орбиту. Пусть он даст мне знак, что я ими пущен вплавь не зря. Из горнила казни тех, кто прозрел, и этим их слепоту дразнит. Водоворот вдохнул мою оболочку и сбросив балласт я на краю многоточия. Замерев, онемел от увиденного закулисья. Чему я служил и верил бескорыстно? Вместо длани матери холодный купол. Я в коробе для негодных кукол воспарил снежинкой над землей внутри сувенирного шара. Что средь высших рас обыденный подарок. Где дивный финал, где же семья и белый зал, что так сиял? Где хоть что-то, что видел я в пророчествах извне? Я лишь материал пробный для вас, вздумавший, что имеет глаз, но обреченный на небытие. Час узреть реальность без прикрас. И снова здравствуй, маленький философ, мечтатель, как и без сказка. Правда, я режиссер замечательный, кидая всюду проповедь, ложь не видит. И стало быть, и правда, дума ждет тебя свод обители золотых. Здравствуй, маленький философ, мечтатель, как и без сказка. Правда, я режиссер замечательный, кидая всюду проповедь, ложь не видит. И стало быть, и правда, дума, что меня можно выгнать из головы. И домик, что закрален, на тебя не узнан никем. Это великая красавица, взор манят, и что далеке. Минем их останется сломанные игрушечники. И ты не мудрый старец, загребанный, идущий к реке. Это был ты внутри. Ну как тебе этакий твист, твой из клипа на практике? Все эти дни ты был лишь у меня в руке. Свету из тьмы найти выход не там тебе. Сотни ртов открывают мухоморы. Все вторят проклятие Бога хором. Сотни ртов открывают мухоморы. Все вторят проклятие Бога хором. Я пропитал всю твою музыку, и ты не в силах вспомни, как изначально все задумано было. Из башки меня не вынести на вилах. Ведь даже записывая это, ты не уверен, что отпустила. Хелл-триггер, хелл-триггер, хелл-триггер, хелл-триггер, хелл-триггер, хелл-триггер. Ты правда думаешь, что тебя свод обидели золотых? Хелл-триггер, хелл-триггер, хелл-триггер, хелл-триггер, хелл-триггер, хелл-триггер. Ты правда думаешь, что меня можно выгнать из головы?